Глава 3. Ямпольская Аня. Мне в самом деле стоило задуматься над своим психическим состоянием. Совсем недавно моей главной проблемой был поиск денег для покупки новой линии розлива. Все знакомые знали, Аня рвала на себе волосы. Цех производства в еще более худшем состоянии пребывал, чем розлив. А еще, если душой не кривить, то я частенько задумывалась над предложением Влада. Мой уже бывший жених несколько раз предлагал мне грудь увеличить. Вдох, выдох. До меня он встречался с эффектными девушками, обладавшими модельной внешностью, высокие и пышнотелые. Выдающаяся грудь, тонкая талия, попка орешек. И если последние два пункта худо-бедно и ко мне можно отнести, то сиськи? Нет, они не подкачали. Они такое чувство вовсе ко мне не пришли. Забыв о существовании плоской средней девочки Ани. Всю юность я ждала, когда же они расти начнут. Так и не дождалась. Чтобы хоть как-то компенсировать неудачу природную, с 18 лет я начала качать задницу. В фитнес-центре мы с Владом и познакомились. На тот момент он был простым тренером. Корона его начала расти не так давно. Хорошо, что я не видела свою жопку. Она у меня с ним ассоциироваться еще долго будет. Я никогда не считала внешность своим главным достоинством и, по сути, не уделяла ей должного внимания. Когда Влад вскользь упоминал хороших пластических хирургов, показывал их работы до и после, я делала вид, что не понимала, к чему он клонил. После он сказал в лоб, дескать, я буду рад, если ты увеличишь грудь хотя бы до третьего размера. Мой ответ, думаю, не стоило озвучивать. Преисполненная презрением к себе, теперь я сожалела, что не пошла на риск. Не думала раньше, что из-за такой мелочи люди могут расстаться. Хотя Влад со мной и не расставался. Ему хватило наглости предложить мне выйти за него замуж. Тысячи людей видели, как он... В памяти всплыла картинка. Влад, стоя в центре зала, поправлял брюки, чтобы опуститься на одно колено. В тот же момент боковым зрением я увидела Вадима, уже стоявшего в вышеупомянутой позе по левую сторону от меня. В руках он держал самое красивое кольцо из всех, что мне видеть доводилось. Это свадьба. Боже мой. Такого стыда я никогда не испытывала, хотя частенько приходилось становиться участником спорных ситуаций. В меня, наверное, безумные бесы вселились, раз я ответила согласием Вадиму. Нет, честно. Чертовщина какая-то. Не смогла бы объяснить при всем желании, что там произошло. Я и Мотов Вадим? Это смешно. Не то, чтобы у меня были проблемы с самооценкой, но Мотов? Он со времен школы был постоянно в центре внимания, в особенности женского. Вадим из тех парней, о которых со вздохом и придыханием девушки от 7 до 70 лет говорили «Ох, какой!». Когда у нас был выпускной, ему танец поставили все, включая директрису нашего лицея и представительниц родительского комитета. О девчонках с параллели нашей и вовсе не стоило упоминать. Выражение «самый популярный парень» в его случае играло совершенно иными, более яркими красками. Приняв его предложение, я вырыла себе яму. Кому-то будет больно. Зазвучало во мне прошлое. Я попыталась скрыть огонек разочарования в глазах, надеясь, что никто его не заметил. Вадим никогда раньше не обращал на меня внимания, как на девушку. Верить в то, что его вкусы резко изменились, глупо. Для девушек с первым размером груди глупость – непозволительная роскошь. Если где-то убыло, непременно в другом месте должно прибыть. Я всегда рассчитывала на умственные способности, но, по-видимому, нет. Со слезами на глазах, прикрывая ладонями рот, я, кивая, согласилась выйти за Мотова замуж. Капец. Я быстро проверила телефон в очередной раз. Вадим так и не написал, что это шутка была, но ответил, что скоро придет. Зализывая свои раны, я позабыла о том, что в бумажнике моего авто в коробке спит львенок. Он явно напичкан какой-то гадостью. Не может дикое животное столько спать. С ума сойти можно. Я воровка. Редкий случай, когда деменция дедушки вызывала облегчение. Когда я была ребенком, он говорил, что отрубит руку тому из своих внуков, кто решит присвоить себе чужое. Жестокое обращение с животными могло бы спасти от наказания. Я уронила руки на руль и прижалась лицом к их тыльной стороне. Огромный черный внедорожник пролетел мимо, но резко затормозив, сдал назад и припарковался перед моей машиной. Более жалкой в его глазах выглядеть уже не получится никогда. Мало мне было в компании своей первой любви застать будущего жениха, трахавшим повизгивавшую девицу, теперь он еще и о недобросовестности моей узнал. Ямпольская Анна Олеговна, некогда подающей надежды винодел, была заключена под стражу за кражу льва. О лучшем заголовке и мечтать нельзя. То же издание, что назвало меня предпринимателем года Краснодарского края, с удовольствием опубликует нечто подобное. Сколько вообще могут дать за такое? Трехмесячный львенок будет считаться особо крупным размером, о чем я только думала. Всю жизнь обдумывать каждый шаг и за два дня наломать дров на несколько зим вперед. Я сама не знала, что способна на такое. Отряхнув с брюк невидимые пылинки, я открыла водительскую дверь и выбралась наружу. Я уже говорила, что никогда не была сильна в переговорах. Вадим приехал в компании Клима. Надо же, я была уверена, что этого говнюка закопают родственники Яны. Хотя она и сама была в такой ярости, что запросто могла бы его четвертовать голыми руками. Если тебе хватит дури выйти замуж за Вадима, на твоей свадьбе и не такое может случиться. Пискнуло мое подсознание. Привет. Я не знала, как выглядело в их глазах, но внутри меня шар страха разросся до невероятных размеров. «Показывай, рецидивистка!» – усмехнулся Вадим. Сделав глубокий вдох, я направилась к своему багажнику. Когда я ехала с дела, проколола переднее правое колесо. Это знак. Так мы и остались стоять на трассе. Ждали помощи. В другой ситуации я бы вызвала эвакуатор. Но когда тебе грозит уголовная ответственность, такой шаг может стать опрометчивым и последним. Стоило мне открыть багажник, парни тут же заматерились. Клим, не удержавшись, заржал. «Он настоящий? Ты где его откопала?» «Янка!» В один голос произнесли Вадим и Клим. Они думали, я шучу. Такие зануды, как я, не шутят. Это вышло случайно. Я взмахнула руками, начиная все сильнее нервничать. «То есть ты заранее не спланировала кражу?» Климу доставляло огромное удовольствие посмеиваться надо мной. А вдруг бы поймали с поличным? Ну, я дождалась, пока его хозяин ляжет спать. В доме погас свет. Подождав еще немного, я пробралась и вытащила малыша. Синхронно парни перевели взгляд с меня на льва и обратно. Допустим, все прошло не так гладко, как я описала. Но он весил достаточно для того, чтобы возникли трудности с перетаскиванием его через забор. Но это мелочи. Его мама умерла месяц назад. Я указала рукой на детеныша. Его хозяин изверг, морит зверей голодом. Каждый раз, приезжая к родным, я мучилась с сожалением, видя, как на соседнем участке творились страшные вещи. Не думаю, что этот мужик получал зверей законным способом. Но это не мешало зарабатывать ему на них огромные деньги. Хотя бы кормил их нормально. Аня дождалась и пробралась. Это не случайно. Впервые в жизни я смогла впечатлить Мотова. Он рассчитывал, что я в автомате зверушку плюшевую сперла. Он бы умер. Обычно я себя так не вела, но нервы сдали конкретно. Я не поняла, что означал взгляд, который меня одарил Клим. Но когда он подошел поближе и, приобняв меня за плечи, шепнул, мол, все в порядке будет, я немного расслабилась. Серьезно? В порядке? Вадим голос повысил. Если ты не заметил, в ее машине дикий зверь мирно спит. Это, по-твоему, в порядке? Ах, да, я забыл. Ты у нас на собственной свадьбе тёлок цепляешь. О, боже. На нервах я совсем забыла о том, как Клим поступил с моей подругой. Да кто бы говорил. Я хотя бы не просрал активов отца на несколько миллиардов. Вадим посмотрел на Клима так, словно тот сморозил ужасную глупость. Извини. Начал было Клим, но Вадим его перебил, оставив меня в замешательстве. Похер. Напряженно выдохнул Мотов и перевел взгляд на меня. «Ты рассказываешь нам всю душещипательную историю сначала. Где, как и когда ты его нашла. Не забывай про детали. А потом мы решаем, что делать дальше».